Никогда раньше не видал таких классных дроидов, как этот. Я так и не был бы до конца уверен, что это не покойник, если бы не его рука. На запястье было повреждение в виде продольного разреза, через который виднелась внутренняя начинка конструкции, сотканная из датчиков и чипов. Естественно, когда мы его подняли и решили хорошенько разглядеть на свету... Ну, это уже не в счет. Вы сделали снимки? Спрашивайте. Некоторые из них нам понадобятся для иллюстрации записи. Теперь вы хорошенько упакуйте это, опечатайте и отправьте в лабораторию. Пибоди, запиши все нюансы. Я повернулась на берег и позвонила Фине. Посылаю дроида в лабораторию. Кто из твоего отдела мог бы поработать с бригадой Дикхеда? Необходимо посмотреть заложенную в дроида программу и прокрутить ту ее часть, которая по времени приходится на вечер происшествия. Хотелось бы определить время установки программы и того, кто ее устанавливал. Нет ничего невозможного. Повреждение значительное. Ева заглянула в записи осмотра, которую делала Пибоди, и ответила. Существенное. Ладно, сделаем, что в наших силах. А это поможет вывести Зака из-под обвинения? Нет таких законов, которые карали бы за убийство дроида. Он может быть привлечен за нанесение ущерба частной собственности, но не думаю, что Брэнсоны будут подавать такой иск. Финни улыбнулся. «Отличная работа. Можно я расскажу обо всем Заку?» «Нет», — остановила его Ева и оглянулась на Пибоди. «Пусть ему расскажет об этом его сестра». Ева убрала коммуникатор и подозвала Пибоди. «Здесь мы закончили. Едем дальше». Пибоди неожиданно взяла Еву за руку. «Ох, Даллас, мне было так страшно, когда мы сюда шли. Боялась, что вы могли ошибиться. Вообще-то я соображала, что даже если это окажется настоящий Брэнсон, все равно дело может быть классифицировано как несчастный случай, и Зака не отправят в тюрьму. Но ему пришлось бы расплачиваться за эту историю всю оставшуюся жизнь. Он никогда не смог бы простить себе смерть человека, даже случайную». Теперь ты можешь сказать Заку, что ему это не грозит. «Он должен услышать это от вас», — твердо сказала Пибоди, и пока Ева не успела возразить, добавила. «Это будет для него более весомо». Зак сидел, сутулившись, свесив руки между коленями, и тупо смотрел на них, словно они принадлежали кому-то другому. «Я не понимаю», — он говорил медленно, будто голос также не принадлежал ему. «Вы говорите, что это был дроид, просто очень похожий на мистера Брэнсона». «Зак, вы никого не убивали», — повторила Ева, наклонившись к нему. «И прежде всего осознайте это». «Но он упал, ударился головой, появилась кровь». «Он упал, поскольку в него была заложена такая команда. Кровь появилась, потому что она была накачана под его кожу. Они это сделали, чтобы убедить вас в том, что вы убили Брэнсона». «Но зачем? Простите, Даллас, но это все ужасно нелепо». «Это часть игры. Посудите сами. Он мертв, а его перепуганная жена пользуется подходящим случаем, чтобы избавиться от тела, а сама потом тоже исчезает. Они могут стать кем угодно, скрываться где угодно, при их деньжищах, и они рассчитывают, что смогут загробастать еще больше, пока мы их вычислим. Если вообще сможем вычислить». Зак вскинул голову. «Но он ударил ее. Я же сам это видел». Сцена в спектакле. Несколько ушибов, ничтожная плата за то, чтобы выиграть все действо. Они уже имели опыт, подстроили убийство его брата. Им было нужно получить доступ ко всей наличности компании. Они рассчитывали, что Брэнсон как бы умрет, имея репутацию жестокого мужа-насильника, и они начнут новую жизнь. Он закрыл все наличные счета. Они надеялись, что мы воспримем это как еще один его злобный поступок по отношению к жене. Но они прокололись. Зак покачал головой. Начиная терять терпение, Ева попыталась объяснить еще раз. Почему такой человек, как Брэнсон, вдруг отпускает свою жену куда-то на западный курорт, чтобы она могла провести время в свое удовольствие? Ведь судя по тому, что она сказала мне на допросе, он ее и за дверь-то не пускал, совершенно не доверяя ей ни в чем. Более того, он позволяет ей привести в дом вас. Он патологически ревнив, но ни с того ни с сего становится покладистым и добрым и разрешает находиться в его доме весь день молодому парню приятной наружности. Она по утрам не может решить, встать ли ей с постели или нет, а тут вдруг мгновенно соображает, что сделать, и приказывает дроиду выкинуть тело ее мертвого мужа. Причем проделывает все так быстро, что вы за это время успели только принести ей с кухни стакан воды. А ведь она якобы находилась в шоковом состоянии. «Клариса не могла быть причастной ко всему этому», — почти прошептал Зак. «У вас есть другое объяснение? Сами подумайте, она живет с мужчиной, который, как она утверждает, избивает ее в течение 10 лет, но готова бросить его, чтобы уехать с вами, с едва ей знакомым человеком. Мы полюбили друг друга. Эта женщина никого не любит, она использовала вас, простите». «Вы не знаете», — в голосе Зака появились нотки ожесточенности. «Вы не можете ничего знать о наших чувствах». «Зак», — начала Пибоди, но Ева жестом остановила ее. «Хорошо, вы правы. Я не могу знать, что вы чувствовали, но я могу предполагать, что чувствовала она. Зак, эта женщина просто подставила вас. Я еще не знаю, что эта женщина несет ответственность за гибель нескольких сот человек в течение минувшей недели». «Один из них — моя подруга. Вот что я могу знать». Ева поднялась и стала ходить по своему кабинету. Но тут внезапно распахнулась дверь, и в комнату ворвалась Мэвис. «Эй, Даллас, я вернулась!» Сияющая улыбка, багряный взрыв кудряшек на голове, глаза шокирующего оттенка красной меди. Взмах рук и полуметровая изумрудная бахрома от подмышек до запястья распростерлась, как крылья огромной птицы. Ева попыталась переключиться с печальной атмосферы, которая царила в кабинете, на атмосферу очаровательной чепухи, которую всюду привносила с собой ее подруга. «Мэвис, я думала, ты приедешь на следующей неделе». «Так это уже и есть следующая, Даллас! О, Боже! Если бы ты знала, какой у меня был успех! Привет, Пибоди!» Ее смеющиеся глаза остановились на Заке, и в них что-то дрогнуло. Даже тот, кто, подобно Мэвис, пребывал на 7-м небе от счастья, не мог не почувствовать, какое глубокое потрясение обрушилось на этого парня. «Ох, я не вовремя, да?» «Нет, все нормально. Давай выйдем на минутку». Ева сделала знак Пибоди, чтобы та пока побыла с Заком, и вышла с Мэвис из комнаты. «Я просто ужасно рада видеть тебя», — сказала она. Действительно, Мэвис с ее потрясающе смешным гардеробом, постоянно меняющейся прической и полнейшей самодостаточностью казалась прекрасным противоядием любому несчастью. Она так сильно стиснула подружку в объятиях, что Мэвис захихикала и шутливо стала отбиваться от Евы. «Вау, да ты соскучилась по мне?» «Соскучилась, правда соскучилась». Ева отступила и, улыбаясь, разглядела Мэвис более пристально. «Ну как ты? Задала шороху?» «Еще как!» Узкий коридор не помешал Мэвис сделать 3 оборота с размахом своих крыльев. «Такие расстояния! Все было изумительно! Это не поддается описанию. Я пришла повидаться с тобой, но следующая станция — Рорк. Предупреждаю, я его крепко поцелую прямо в губы». «Только чур не пользоваться языками. Хочешь испортить мне удовольствие?» Мэвис тряхнула кудряшками и склонила голову на бок. «Ева, ты выглядишь измотанной, изнуренной и смертельно усталой». «Спасибо, это как раз то, что нужно, чтобы меня приободрить». «Я урывками слышала о том, что тут у вас происходит. На телевизор у меня времени не хватало, но я так и не уловила, в чем суть. Кто там собрался порезвиться, без остановки взрывая простых людей?» Ева улыбнулась и почувствовала себя при этом замечательно. «Особенно-то расписывать нечего. Террористическая группа взрывает достопримечательности и шантажирует весь город, требуя $1 миллиона. Какие-то дроиды пытались убить меня, но я их вырубила. Приезжает брат Пибоди из Аризоны и оказывается втянутым в заварушку. Влюбляется в лживую сучку-бомбистку и думает, что ненароком убил ее мужа. На самом деле он только вырубил еще одного дроида». Вот как? И что это все? Я-то думала, что ты будешь заниматься делом.